225. Первая задача — породить волею чувства в отрыве от внешних условий. Выполнено сегодня успешно. Вторая задача — ряд мелких чувств, например, раздражение, омрачение, огорчение, недовольство, заменить их противоположностью, прилагая энергию их, в них заключенную к другому полюсу ее уявления. Ибо энергия эта сама по себе не добра и не зла, так как же она поднимает руку человека для защиты слабого или же на убийство? Третья задача — вызвать в другом человеке желаемое чувство — радости, подъема, устремления и так далее, вне зависимости от внешних условий. Четвертая задача — чувство дурное в другом человеке трансмутировать в положительное, подобно тому, как я в башне моей переплавляю ваши. Страх в бесстрашие, беспокойство в спокойствие, суетливость в торжественность и прочие темные в светлые чувства. Последняя задача труднее всего.